Глава 12. Я наклоняю голову и пропускаю удар мимо. Кулак врезается в стену, та идет трещинами, и на нас сыпется потолок. Я выхватываю нож из территории и вонзаю его в живот здоровяка, но оружие лишь гнется, а враг усмехается. Еще и карман. Удивительно. Бах! Взмахом руки меня сносят, словно мошку. Я отлетаю и опять бью спиной, теперь уже о пол. Ух, мля! Медленно поднимаюсь, чувствуя нытье во всем теле. А это серьезно. Сильный. Для него мои 70 кило веса вообще как песчинка. Я летаю по всему нахрен дому. Только вот что-то меня смущает. Почему у меня еще ничего не сломано? У меня нет защиты, но от таких ударов кости бы уже давно перекрошились. Однако же меня именно что отшвыривает, а не ломает. Значит, его магия скорее отталкивающая, чем силовая. Еще и костюм с защитой. Нахерово. Если нож не прошел, стрелять из пистолета тоже не буду. Не хватало еще его выронить. Во весело будет. «А что, думаешь, как победить?» — хмыкнул он, разминая шею. «У пробужденного, конечно, шансов побольше, но не против бойца Розы». Я не ответил, сконцентрировался, приготовился. И как только я заметил начало его рывка, я охрененно ничего не делаю, а лишь выставляю руки, чтобы коснуться кулака, прежде чем отлететь. «Ускоренное разложение!» Я снова отлетаю, снова вонзаю спиной. «Бэм!» Теперь уже о комод с пустыми бокалами. Ох, что-то уже не весело мне. Впрочем, не только мне. Здоровяк побледнел, нахмурился, встряхнул головой и поднял помутневшие глаза. «Что ты сделал?» — пробормотал он. «Прикол. Разложение — заклинание близкого расстояния. Я специально пропустил удар, чтобы оказаться как можно ближе к врагу. В нем засело то семечко заклинания, пускающее корни во все тело. С каждой секундой будет все хуже. Каждый шаг будет становиться тяжелее. Начнет тошнить. Ужасающие последствия. Только представьте, гнить заживо. Да, избавиться от заразы очень легко. Достаточно начать себя лечить. Но если этого не уметь, я со всех ног срываюсь до врага. Призыв младшего демона. Бес. 5 карапузов впиваются во вражеские ноги. Фантазм. Пытаюсь спугнуть его иллюзией, но здоровяк слишком жесткий, и моей силы не хватает. Черт! Введя его в ступор и заблокировав ноги, я со всей силы пробиваю плечом в грудь. Враг валится, но успевает схватить меня за воротник, и я падаю следом. Мужик удерживает меня на месте и бьет кулаком, но удар вялый, и я успеваю увернуться. В его груди тут же вспыхивает зеленая вспышка. Черт! Все-таки лечится. Нужно брать максимум из этой ситуации. «Пожирание души!» Я раскрываю рот и начинаю пожирать его душу. Понимая, что меня вот-вот отшвырнут, я не играю с судьбой и вытягиваю лишь четверть его силуэта, тут же разрубая его ладонью. «Четвертование души!» Моментально отскакиваю, начинаю наблюдать за реакцией. Мужик избавляется от разложения, кажется, приходит в себя и быстро поднимается. Но тут же на его лице мелькает замешательство. «Что ты...» Он коснулся груди. «Что ты сделал?» «Прикол, я ж сказал». Его руки подрагивали, кожа побледнела. Глазами полными ярости он посмотрел на меня совсем по-другому. Он переоценивал меня. Уровень угрозы в моем лице возрос многократно и превысил все допустимые нормы, когда со мной можно играться. Хотя по ребрам бы мне лучше не получать. «Что это за магия?» «Прикольная», — хмыкнул я. «Ну, долго еще будем трещать или нападешь, боец?» «Ты опасен. Я тебя недооценил». Он выпрямился и зачем-то протяжно выдохнул. «Но я не подведу своего господина». Он ударил кулак о кулак, и его вены начали багровить. В нос тут же ударил явный запах пепла и серы. «Твою мать, он тоже одержимый!» «Погоди, но он же из Розы. Пусть и слуга, но все же». «Это что, в моем клане есть демонологи?» «Ох, нет-нет-нет, парень, ты дашь мне ответы». Выхватываю пистолет и стреляю в лоб. Пуля не пробивает, но снова наносит мощный удар, оглушающий врага. Пока тот прервал трансформацию, я подлетаю, бью пяткой по колену и швыряю врага на пол. «Разложение, пожирание души». Силуэт вылетает наполовину, и я снова его отрубаю, сжирая душу врага. Его кожа моментально белеет. Тело трясется, но он еще жив и еще весьма силен. «Я не дам тебе превратиться! Пора добивать!» Я замахиваюсь и бью по челюсти. Выхватываю два ножа и вонзаю в плечи. «Деконструкция!» Хаос проникает через раны, его тело выламывает, и энергетические каналы рушатся вместе с суставами. Алая энергия тут же перестает распространяться дальше. Она просто не может, ей некуда. Трансформация заблокирована. «Я король ада, жалко это создание!» Я встаю с покрасневшего, вздутого мужика. «Думаешь, не смогу прекратить обращение?» Я выдыхаю. Ребра все еще болят, спина тем более. Сколько раз я на нее прилетел? 3. Серьезный соперник, такого урона я еще не получал. Но было бы странно, если бы я ему проиграл. Не, точно не ему. А теперь перевожу взгляд на врага. Ты ответишь мне на пару «Я умру за нашего лорда!» Заорал он и что-то раскусил. Сначала я не понял, что. А затем, когда из его рта пошла пена... Ох, да ёб твою мать! Я резко рванул к мужику и коснулся груди. «Деконструкция!» Пытаюсь вывернуть ему гортань, чтобы яд не пошел дальше, но было поздно. Спустя пару секунд конвульсий его сердце остановилось. «Дранный рот!» Выругался я, поднимаясь с тела. Удивительная преданность для одержимого. Что ж, с одной стороны, дело дрянь. Источник информации погиб, а за мной тянется еще один труп. А с другой, я победил врага, и он мне поведал хоть что-то. Неужели демонологию нужно так скрывать, аж до суицида? Я нахмурился. Но одно стало известно точно. Алая роза связана с демонами. Ха, и они хотят со мной воевать. Жалкие демонические проститутки. Да в суккубах чести больше. О, если они демонам жопу подставили, их ждут большие сюрпризы. Представьте, если мои враги начнут превращаться в могущественных тварей с невероятной силой, а я просто это отменю со словами «нет». Но об этом позже. Пожирание души. Я втягиваю улетающий силуэт. Вспыхивает аж 5 созвездий. Нехило, мощный враг был. Знаете, не буду скрывать, мне вначале повезло, что его целью было доставить живым, а не мертвым. Иначе бы удары уже не только отталкивали. Жатва. Длани вылезли и даже не притронулись к мужику. Ц, ну и жадина. Мог бы с собой алмазы потаскать, ну, не знаю. Ускоренное разложение. Я бросаю заклинание на тело и иду к подвалу. Пора заканчивать с этим местом. Я открыл люк и спустился по лестнице. К счастью, это оказалось не древнее подземелье, а обычный, хорошо обделанный подвал. Какие-то банки, соленья. Но кому вы тут заливаете? Жатва. Длани вылезли и начали долбиться в кафельную кладку. Я, касаясь ее пальцами, взрываю деконструкции и с улыбкой нахожу тайник. Сундучок. А в нем кипа бумаг. Ха! Доверенность на передачу наследства, прочитал я. Здесь была целая пачка договоров, где люди подписывали согласие, что их наследство переходит Вязову. У кого-то машины, у кого-то дома, у кого что. Везде стоят печати, подписи с обеих сторон. Хо-хо-хо, а это интересно. Отпускать договоры в территорию я не стал, ибо, скорее всего, я с ними расстанусь. А значит, и помечать как собственность не надо. В карманах умещаются, да и ладно. Я выхожу. Дланей уже нет, все растащили. Дом, скажу я вам, нехило так опустел. Плазмы нет, ковров нет, даже люстру открутили. Труп уже начал вонять. Прятать я его не буду, тем более это самооборона. Все, валим. Киваю и быстрым шагом покидаю квартиру. Шов, в кучу за шкурами что-то прибавилось? Ковры, люстра, пара цепочек, картины, отвечает бес. Вес ковров? 15 кило, если все вместе. Я нашел первое чистое окно и посмотрел в отражение. Черт, без особых изменений. Впрочем, я их и не ждал. До красавчика вселенских масштабов мне еще далековато. Но ковры все же я не продам. А вообще, стоило бы подумать о массовой закупке красоты. А то все сила и сила, а реснички когда отращивать? Неспешным темпом я дошел до ресторана. Соболев сказал утром подойти. Надеюсь, я не рано. «Снова ты?» — покосился я на охранника. «Ой, это вы!» Мужик почтительно закланялся. «Проходите, проходите, вам здесь всегда рады». Я чуть не засмеялся, но не стал. Мужская солидарность, как-никак, ни к чему лишний раз гордость втаптывать. Он и сам с этим справляется. Я сел за стол и начал ждать. Естественно, глазами выискивал Алису, но безрезультатно. «Не понял». «Здравствуйте, могу помочь?» Подошла другая, не менее симпатичная официантка. «Да, помогите найти Алису». Я крутил головой. «Ой, а она сегодня не вышла». Я цыкнул. «Ну что за...» Пришлось без сисюканьи сказать, что я к Соболеву по делам. Она улыбнулась, поклонилась и пошла его звать. Затем вернулась. Соболев ждет меня в кабинете. Вип-зал был на втором этаже. Там же и кабинет. Когда я проходил мимо, сотрудники все еще убирались. Ну и праздник тут вчера был. Я стучу в дверь и захожу. Явно невыспавшийся Соболев сидел за столом и потягивал коричневый алкоголь из граненого стакана. Что-то смотрел на компьютере. «А, Витя, присаживайся». Он указал на кресло хриплым голосом. «Веселая ночка», — хмыкнул я. «Французы пить не любят, а я люблю. У них не очень веселая, у меня — да». Улыбнулся он, наливая еще коньяк. «Будешь?» «Еще маленький», — я развожу руками. «Как знаешь», — пожимает он плечами. «Ты ж по делу?» «Да». «Где Алиса?» «Ах, Алиса!» Он чуть замялся, а потом хмыкнул. «Гостем вчера был один важный человек. С ним его дочь. И они с Алиской как-то умудрились дружиться, что аж ее отпросили с работы. Мол, его дочурка так грустит, другая страна, друзей нет. Пусть хоть пошатается с новой подружкой. А с учетом, через что она прошла, ну, отпустил я Алиску, короче». «Понятно», — вздыхаю. «Ну, хоть по нормальной причине ее нет. Я уж думал, не знаю, убили, зажарили вместо шашлыка. Мало ли что на элитных посиделках происходит. Про меня в империи одно время так же думали, что я младенцев ем. А я не ем. Они не такие уж и вкусные. У меня на самом деле уже две просьбы. Перешел я к делу. Начал я с ресурсов для кузни. Объяснил, разъяснил, обкашлял и так далее». Соболев нахмурился, покивал пару раз, а затем сделал пару звоночков, убеждая, что его знакомые еще живы. «Живы». «Вот, черканул пару контактов и адреса. А тебе предупредил. Дальше сам». Он передал бумажку. «Какое второе дело?» «Ух, как же контракт отрабатывает. Не дает забыть, что вся эта попойка лишь благодаря мне. Просьба, конечно, странная, но...» Я аж замялся от неудобства. «Мне нужна работа». «Пардон?» Я даже не стал скрывать, зачем. Объяснил, что объяснили мне. «Наследство, значит?» — нахмурился он. «Да, очень важно. У меня есть свои причины его обязательно получить. И чем раньше, тем намного лучше». «Что умеешь?» — нахмурился Александр и впервые отодвинул стакан. «А что надо?» — улыбаюсь. «Хороший ответ», — кивает он. «Какими путями решаешь?» «А какими надо, но, признаюсь, чаще всего насильственными». Он никак эту честность не осудил, а лишь кивнул и на минуту замолчал, видимо, что-то прикидывая. Затем, достав телефон, набрал номер. «Так, опа! Неужели подсобит? Неужели повезет?» «И что это будет за работа?» «Алло, Павел Вениаминович!» Он позвонил. «Здорово! Как дела?» «Да потихоньку». «Слушай, ты же недавно жаловался, что человечка подобрать не можешь». «А что надо?» «Ага, ага. А, ни хрена!» Отодвинул телефон и прошептал уже мне. «Охрана и сопровождение. Канают?» Я вскинул брови и показал большой палец. «Ну, слушай, у меня есть один кадр». Соболев глянул на меня. «Сегодня срочно прислать?» «Принял. Ага, адрес дам. Все, давай». Он сбросил трубку и достал бумажку. Заполнил, передал. Там был адрес, телефон и время. «Довольно скоро, кстати». «И тем не менее, господин Соболев, как мне это поможет с официальным трудоустройством?» «Павел — юрист у аристократов. Ему зачем-то нужно лицо, которое никто не знает. Ты подходишь». «Покажешь себя у Павла, получишь очень хорошую рекомендацию, с которой тебе могут выдать лицензию бодигарда. А уже с ней устроишься к важной шишке». «То есть сейчас мне нужно будет охранять юриста?» «Наблюдать и предпринимать действия, если понадобится», — кивнул он. «Павел сам расскажет. У этой работы может быть специфика». Я вскинул брови. Даже и не знаю, что тут сказать. Не, я ожидал, что меня официантом согласятся устроить, а я вежливо откажусь и пойду звонить бате Линет. Но охрана важной шишки, да еще юриста, который в грязном белье копается. А это может быть интересно. Правда, я всегда убивал, а не охранял, но я, знаете ли, человек многих талантов. А теперь, если не хочешь составлять мне компанию, я, пожалуй, добью свои 5 звезд. Он откупорил бутылку и начал наливать. «Я вам благодарен». Встаю и глубоко киваю. Соболев лишь отмахнулся, мол, «Ай, фигня, и сказал заглянуть, как с юристом закончу. На этом мы попрощались. Я спустился на первый этаж, остановился, задрал голову, улыбнулся. «А день-то неплохой! Хотя нет, тьфу-тьфу, я всегда так говорю. А потом сразу после этого какая-то херня происходит. Витя?» — послышался женский голос. «Да сука!» Хотя голос я узнал, и на этом спасибо. Поворачиваюсь и вижу мою дорогую подругу детства, которая снова со своим хахалем. Сидят, завтракают. Какую-то сосиску и жареные яйца. «Вы что, дома не могли это приготовить?» «Витя». Голубоглазая брюнетка аж встала с места. «Слушай, мы вчера так и не поговорили. Давай...» Девушка неуверенно ко мне приближается. «Давай все обсудим и...» Она ко мне тянется, но я ловко отскакиваю. Рыщу глазами путь отхода и хоп-хоп кабанчиком и зигзагами ускакиваю на выход. «Отстань!» Тактическое отступление. «Не хочу с тобой даже дел иметь. Мне ну вот прям вообще неинтересно. Рога есть? Нет? Откисай. Тем более с таким характером». «Виктор, а ну стоять!» А вот теперь она завизжала в спину. «Хватит от меня бегать! А ну быстро вернись сюда и...» Дверь закрывается, и я ловким кабанчиком убегаю с улицы. «Ну какая приставучая! Как только ее послал, так сразу, Витя, давай поговорим! Тьфу!» Еще и есть за нее пришлось в другом месте. Правда, завтрак скрасил настроение, а потому к барыге я шел не таким угрюмым. 200 000 после продажи. Полет нормальный. Жаль, часы он так и не принял. Ни вторые, ни первые. А скрученную плазму, кстати, я себе оставил. И когда я от него вышел и взглянул на время... «Твою мать, к юристу надо!» — спохватился я. «И все из-за сраной подружки детства, чтоб ее!» Пришлось пропустить поставщиков металла и ехать прямиком к юристу. «Ах, ну что за морока!» Жил он, кстати, недалеко от Вязова. Подхожу, стучусь. Дверь открывает дворецкий. «Но надо же, какой важный у нас юрист!» «Вас ожидают». Мужчина проводил меня до кабинета. Я стучусь и захожу. Однако, вопреки ожиданиям, встречает меня не важный и надменный аристократишка с жирком, а обычный запыхавшийся и худосочный мужичок лет 40. Он быстро собирал портфель и о чем-то говорил по телефону. Я остановился и дал ему закончить. Он сбросил трубку и даже на меня не взглянул. «Тебя Соболев прислал?» — спросил он в попыхах. «Как зовут?» «Виктор. Дело такое. Хочешь работу, слушай внимательно». Он собирал портфель и даже не оглядывался. «Есть такой род — Рудины. Недавно их наследник не прошел инициацию и после истерики закрылся в комнате». Я нахмурился. «Неужели это...» 5 часов назад он пропал. 4 часа назад его обнаружили сидящим среди трупов 3 людей. 1 час назад приехали родители убитых. Он закончил с портфелем и подошел ко мне. На его лице была тревога. «Мне нужно неизвестное лицо. Будешь слушать команды от центра СБ. Времени выяснять твои способности нет. Раз прислал Соболев, значит, есть за что». Он протягивает мне маленький невидимый наушник. «Родители в ярости. Возможен бой. Берешься?»